понимаешь, Иван, а она, водой, окатила из катки, а я ведь только в предбанник заглянул, проходил мимо, услыхал, понимаешь, крики, думал, плохо кому, вот, двери дернул, а они как завизжат, ох, они, да, кто они-то, девки, Аглая и еще с ней какая-то срамница, я заглянул, а они, водой, наконец, поняв, доктор не сдержал смех, из катки, ой, Алексей Николаевич, еще повезло, что не кипятком, Аглая уж девчонка такая, за себя постоять может, да я знаю, что такая, взгляд поручика неожиданно потеплел, пойми, Иван, я вот с тобой посоветуюсь, тут только до Артема, наконец, дошло, похоже, кто Алексей Николаевич-то, того, к Аглае неровно дышит, да, не похоже, а так и есть, то-то он по два раза на день захаживает, и началось все, с пирожков, с калиток, а, может, и раньше, когда Гробовский лежал раненый, а Аглая за ним ухаживала. Понимаешь, Иван, заметно волнуясь, продолжал поручик, я ведь с девушками, с женщинами, ну, опыта почти никакого, в реальном разве что, но так, по-детски, ты вот, я вижу, с Анной, ну, подсказал бы чего, ох, Алексей Николаевич, доктор сострил самое серьезное лицо, любовь, штук тонкая и малопостижимая, у каждого, по-своему, да, да я понимаю, однако же, мне уже 33, Христа возраст, Аглая бы очень даже, горестно вздохнув, Гробовский махнул рукой, теперь-то вот, что делать, так извиниться, всего-то и дел, хохотнув, посоветовал Иван Палыч, тебе легко говорить, а когда без опыта, кстати, цветы-то я вам купил, и вот, сдача, цветы, слушай, Иван, давай, я лучше теперь завтра приду, а цветы оставлю, и ты ей это объясни, попытайся, да уж попытаюсь, что с вами делать, однако, сразу скажу, Аглая, девушка серьезная, так это ж и хорошо, пришедшая вечером Аглая не обратила на цветы абсолютно никакого внимания, что и понятно, деревенские девки, не городские рафинированные барышни, какие там цветы, ленты в косу, брошки, заколки, вот это другое дело, а цветы, это городским фифам, между прочим, в том же магазинчике Flowers de Paris, доктор купил и 3 розы для Анны Львовны, отвез сразу после Гробовского, учительнице подарок понравился, и даже весьма, ну, так на то она и барышня, что же касаемо Аглаи, сидим мы с подружкой, с Феклой, да знаете вы ее, напарились, в предбаннике, песни поем, мы всегда поем в баньке-то, Фекла как затянет, и тут какой-то аспид, проси, господи, в дверь, ну, мы ей, уж потом разглядела, Гробовский, вот же ж старый черт, ему 33 вообще-то, вот, я и говорю, старый, к тому ж, еще и охальник какой, со двора вдруг донеслось конское ржание и голоса, доктор и санитарка переглянулись, Аглая побежала к окну, подвода Иван Палыч, верно, опять раненых привезли, да, это они могут, врач поспешно накинул на плечи пальто, господи, куда ж мы их будем класть-то, у нас тут, тиф, слава богу, раненых оказалось немного, всего-то 3, да и те не тяжелые, кто в руку, кто в ногу, подживали раны уже, и все равно, куда ложить-то, на улице же не оставишь, а что в городе-то совсем мест нет, принимая пациентов, осведомился доктор, были бы, не привезли бы, хмуро пояснил санитар, худой, постоянно кашляющий мужчина лет 40, в городе, самые тяжкие, а эти уж, вам, а против-то у нас, нет, не слыхали, да слыхали. Так куда же этих девать, ну, для начала, доктор обернулся, Аглая, голубушка, а завари-ка нам чайку, 3, народ все интеллигентный, рядовых нет, угрюмый мужик с узким небритым лицом и усталым взглядом, младший унтер-офицер Шаферов, Кузьма, из окопных, мастер с Путиловского, юнкер Максим Корольков совсем еще мальчик, безусое полудетское лицо, однако, взгляд, как у пожилого, видать, на фронте много чего повидал, нахлебался. 3, пожалуй, самый веселый, ротмистр Федор Иванович Штольц, разведчик, из давно обрусевших прибалтийских немцев, откуда-то из-под Ревеля или Риги, судя по наградам, герой, этот смотрел Гоголем, да, доктор, царапнула в руку, малость отлежусь, да обратно к своим, а то возьмут еще без меня Берлин, обидно, верно, Максим, да уж вы, господин Штольц, скажете, передернув плечом, юноша с неожиданной мечтательностью закатил глаза, а мне б лучше не в Берлин, мне б лучше в Вену, был я там до войны, ах, Шаферов все так же отмалчивался, ротмистр же расхохотался, небольшого роста, шатен, интеллигентное лицо с узкими усиками, безукоризненный пробор, даже подворотничок ослепительно белый. Ну, так немец же, хоть и русский, и герой, но немец, потому и аккуратист. Судя по всему, еще и оптимист по жизни. Артему такие люди нравились. А чайку у вас вкусный, доктор, похвалил Штольц, и девушке ничего. Ладно, ладно, Коликова обидел, так прошу извинить. Как все асбзейские, по сути, русские, немцы, ротмистр говорил по-русски очень хорошо, даже, пожалуй, слишком уж чисто и правильно. А вы, мадемуазель, что же с нами чай не пьете? Нет уж, садитесь, а то как-то неудобно даже. Как там, на войне? Присев к столу, вдруг спросила Аглая. Все замолчали. Да как, пожал плечами Шаферов. Не сказать, чтоб совсем все плохо. Скорей, безысходно. И надоело все. Воюем, воюем. А победы нет. Ну, так сидим в окопах. Вот, казалось, Брусилов был. Почему б дальше не наступать? Ротмистр шутливо погрозил пальцем. Кузьма Ильич, были б мы с тобой генералами. Вот, то-то и оно. Все вновь замолчали. А вы о чем задумались, доктор? Прерывая молчание, поинтересовался Штольц. Вижу, думы ваши нешуточные. Тиф у нас, напомнив, доктор покачал головой. Вот думаю, куда вас девать-то? Так, а на постой, неожиданно предложил юнкер. Юное лицо его внезапно озарилось улыбкой. Вот, помнится, как-то в Вильне стояли. На постой, а что, коли управа платит? Аглая, слышала, знаешь кого, кто мог бы принять? Еще и денег дадут. Денег-то денег, да было бы, где, девчонка задумалась. Хорошо, поспрашаю. Андрюшку еще можно спросить. Он во дворе, позвать, зови, чего уж. Андрюшкин дядька, настоящий, а не фиктивный, Сильвестр, всех раненых и забрал. Просто скопом. Так домина-то большой, места много. Не поленился, самолично прикатил на санях, едва только узнав про деньги. Ну, хоть с этими сладилось. Теперь бы еще, с вакциной. На следующий день, после обеда, доктор завел мотоцикл и покатил навестить Гробовского, ибо всерьез опасался, как бы у того не открылась рана по почве всех нервных потрясений. Любовь, дело такое. Да еще уговорили ли отца Николая? Отца Николая уговорили. Об этом сияющий поручик сообщил прямо с порога, гость еще и в комнату войти не успел. Уговаривать-то долго не пришлось, похвастал поручик. У батюшки давно неприязнь трактирным, и помощь обещался, и даже лично участвовать. Еще и новомодный фотографический аппарат к делу сему приспособить. Ну, ты в дверях-то не стой, в ногах правды нет. Проходи, Иван Палыч, садись. Ну, что там, Аглая? А где Петр Николаевич? Да по делам. Так что, простила, посмеялась, ага, посмеялась. Гробовский обрадованно потер руки и полез в буфет за графином. Посмеялась, значит, зла не держит. Ну, накатим по одной. Да я, с морозцу. Да тут рюмки-то, ах, хороша. Ну, Иван Палыч, что еще посоветуешь? Ты, Алексей Иванович, цветов-то больше не покупай. Лучше подари ленту. Ну, в косу. Или брошку какую. Понял, ага, еще по одной, да уж уволь. Спасибо. В сенях послышались шаги. Отряхнув снег, в комнату вошел Лаврентьев, весь из себя радостный и довольный. Поручик вскинул глаза. «Ты что это, Петр Николаевич, как голый зад при луне, светишься? Ну-ка, налей-ка!» Скинув башлык и шинель, пристав пододвинул табуретку. «Прохор, урядник-то наш, хват оказался, убийцу нашел. Молодец, живенько установил всех возможных свидетелей и свидетельниц в основном. И, знаете, кто оказался, кто у нас на селе самый меткий охотник? Ну, Петр Николаевич, не томи, Дмитрий, половой из трактира. Сейчас пойдем брать, и обыск, вот же подлец». Глава 9. Фаэтон, скрипя полозьями, мчался по заснеженной дороге к околице Зарного. Снег хрустел под копытами, ветер хлестал в лицо. Раскрыли, негодяя, нашли убийцу. Иван Палыч, укутавшись в пальто, сидел рядом с Гробовским. Оба напряженно молчали. Лаврентьев, хмурый, правил лошадьми, то и дело оглядываясь на доктора и приговаривая: «Сейчас мы его прижмем, собаку». Иван Палыч, не делай это, в который раз словно пробудившись ото сна пробурчал пристав: «Ты, доктор, тебе в больнице быть, склянки свои крутить, а тут арест, да еще Дмитрий, зверь пуганый, мало ли что, сидели бы лучше с Аглаей, чай пили, пойми, за здоровье твое переживаю». Иван Палыч, поправив несуществующие очки, отмахнулся: «Алексей Николаевич, коли стрельба, вдруг раненые будут, кто их латать станет? Я врач, мое место там, где кровь, еду и точка. Ничего со мной не случится.